15 сентября, 12.06. Пивная «Грязный Чарльз», стоявшая над одноименной рекой, просто гудела. Столько в ней собралось профессоров и студентов из Массачусетского технологического института. Завсегдатаи шумно общались, поглощая пиццу и пиво. Среди тех, кто собрался услышать долгожданное сообщение продюсеров «Морской жизни», был видный зоолог Тэтч Редмонд. Он сидел и поклевывал фирменные жареные тыквенные семечки, запивая их светлым пивом Уидмер Бразерс из пластикового стакана. Тэтчер, проповедуя строгое вегетарианство, тайком нарушал диету. Он прятал солидный животик под просторной жилеткой карго фирмы Banana Republic, надетой поверх светло-голубой рубашки с закатанными по локоть рукавами. Сегодня, как обычно, студенты осадили столик Тэтчера, и на этот раз его коллега Фрэнк Степлтон решил присоединиться к ним, чтобы увидеть и услышать потрясающие новости с острова Хендерс. Фрэнк Степлтон имел внешность типичного зубра-академика, растрепанные седые волосы, очки в черной оправе, кривая язвительная усмешка. Представитель старой школы, он имел обыкновение подвергать жесткой критике сенсационные прогнозы Тэтчера, предназначенные, по его мнению, исключительно на потребу толпы. Студенты собрались вокруг них, чтобы развлечься, слушая их публичные перепалки. Но сегодня их внимание было приковано к другому. «Сейчас, сейчас, вот!» — прокричал студент с пультом в руке. Вокруг зашикали. Наступила тишина. Все устремили взгляды на большой телеэкран, подвешенный над барной стойкой. Ведущая новостей CNN наконец добралась до сюжета, которым дразнили зрителей весь день. После последнего катастрофического эпизода реалити-шоу «Морская жизнь» представитель кабельной сети наконец признал, что эпизод со скалолазом, о котором в последнее время так много говорили, был смонтирован исключительно ради повышения рейтинга программы. Пивная наполнилась стонами и ругательствами. Обнародовав объявление о том, что шоу берет технический перерыв на неопределенное время, продюсеры «Морской жизни» выпустили видеоклип, который вы сейчас увидите. Появилась видеозапись. Команда «Морской жизни» стояла на корме трезубца. Все улыбались и махали руками. Корабль куда-то отплывал на фоне заката. «Это подделка!» — крикнул кто-то, но на него все дружно зашикали. Ведущая новостей продолжала. «Однако родственники до сих пор не могут связаться со своими близкими, хотя со времени выхода в эфир последнего эпизода прошло уже 23 дня. Семьи членов команды сегодня вечером намерены сделать публичное заявление в программе «Современная жизнь». Несмотря на то, что сегодня были официально высказаны претензии к Соединенным Штатам и Великобритании со стороны других членов ООН, Министерство обороны отрицает распространяемые в интернете слухи о военной блокаде острова и об информационной блокаде. Наши запросы о предоставлении спутниковых снимков данной территории, за координатами которой внимательно наблюдали миллионы пользователей веб-сайта телешоу, остались без ответа. Пентагон, по всей видимости, приобрел эксклюзивные права на эти фотоснимки вскоре после выхода последнего эпизода «Морской жизни». Затем, вызвав у посетителей паба недовольный гомон, ведущая перешла к сюжету о мужчине, который убил всю свою семью, после чего покончил с собой. «Почему такие мерзавцы не начинают с себя?» — проворчал Степлтон. «Все дело в храбрости, я так думаю», — отозвался Тэтчер. «Когда ты сделал что-нибудь такое ужасное, за что тебя все захотят убить, нужно не так много храбрости, чтобы совершить самоубийство». «Ничего более мерзкого я в своей жизни не слышал», — процедил сквозь зубы Степлтон, глядя на Тэтчера. «Благодарю за пояснение». Тэтчер пожал плечами. Стоявший возле столика студент в черной футболке с изображением Кинг-Конга проворчал. «Морская жизнь побила рекорд. До прошлой недели самым популярным в интернете было слово «секс». Разве это не противно?» «Вот, значит, как. Мы 3 недели ждали и теперь должны поверить, что все это было подстроено ради рейтинга». С отвращением, глядя на экран, проговорила Шерон, привлекательная блондинка, ассистентка Тэтчера Редмонда. «Да ладно возмущаться!» — фыркнул студент в черной футболке. «Вся эта морская жизнь была подставой, Шерон. Но с точки зрения маркетинга они просто офигительно сработали. Даже тебя обвели вокруг пальца». «Это не обманка», — покачала головой Шерон. «То, что они показали, было КГ, к тому же не очень качественный». «Нет, это не КГ». «Это был старый клип», — прокричал кто-то с другого конца паба. «Подлечили старый клип с помощью КГ», — добавил кто-то еще. «Вот именно! Спасибо!» — крикнула в ответ Шерон. «Пусть кто-нибудь скажет, что такое КГ, черт побери!» — проворчал Степлтон. «Компьютерная графика!» — ответил ему дружный хор. «Но ведь даже часа не понадобится, чтобы доказать, что это КГ!» — задумчиво проговорила Шерон. «Правительства других стран уж точно могли бы в этом разобраться. Зачем нас пытаются так неумело обмануть?» с притворной задумчивостью протянул парень в черной футболке. «Может, ради продажи товаров Nike и Кока-Колы?» Тэтчер Редмонд расхохотался и постучал ладонями по столу. Он обожал любые проявления хаоса. Его мгновенно тянуло ко всему, что разрывало тонкую пленку порядка, в которую люди предпочитали упаковать реальность. «А мне будет почти жаль, если это не обманка», — сказал он. Фрэнк Степлтон в упор посмотрел на него. «Не поверю, что вы говорите серьезно, Тэтчер». «Разве не было бы восхитительной иронии в том, профессор Степлтон, что мы в нашей страсти осветить каждый уголок Земли из-за первобытного страха темноты в конце концов открыли ящик Пандоры, и нас всех ураганным ветром сдуло бы с этой планеты?» «Да иронии хоть отбавляй», — процедил сквозь зубы Степлтон. «Вот только что в этом восхитительного, Тэтчер?» «Что ж, профессор Степлтон, если с этой планеты исчезнут люди, хотя бы у кого-то останется шанс тут выжить. Но я, конечно, осознаю, что речь идет о каком-то обмане. Вероятность того, что на таком крошечном, изолированном островке могло быть обнаружено нечто более опасное, чем наш с вами вид, почти нулевая. Но если такое действительно произошло, я полагаю, что это повод для праздника». Шерон посмотрела на своего босса с гневом и восторгом. Такая смесь чувств была характерна для всех ассистентов Тэтчера Редмонда. «С какой стати, доктор Редмонд?» — спросила она. Степлтон поежился. «Прошу вас, ради всего святого, не дразните его!» «Разумная жизнь — это раковая опухоль окружающей среды, Шерон!» — ответил ассистентке Тэтчер. «Переиначивая природу, люди сотворили новые вирусы, болезни, лекарственно устойчивые бактерии и другие ужасы, которых никогда не было в природе. После того, как на протяжении столетий человек занимался одомашиванием растений и животных, генетическая инженерия теперь саботирует сам код жизни, соединяет между собой эволюционные электрические провода, которым миллиарды лет. И все ради того, чтобы спровоцировать или приблизить генетическую катастрофу, которая прокатится по биосфере, словно молекулярная чума». «Весьма драматично, Тэтчер», — кивнул Степлтон, с любопытством глядя на своего визави. «Но пессимистично до крайности. Если вы верите в такое, как же вы просыпаетесь по утрам? Если на то пошло, как с такими вот мыслями открывают по утрам глаза ваши студенты?» Тэтчер покраснел и заговорил громче, обращаясь теперь не только к Степлтону, а ко всем присутствующим. «Мы ввели гены медузы мышам, чтобы мыши в темноте излучали зеленый свет. Мы манипулировали с хокс-генами, добиваясь, чтобы у домашней мухи выросло 100 лапок, а у сороконожки 6. Мы вводили гены насекомых в растения, гены растений животным. На Земле нет практически ничего такого, чем бы человек не пользовался, и ничего такого, чтобы он не пытался улучшить при любой возможности. А то, что осталось, мы выбрасываем за ненадобностью. Глобальное потепление, загрязнение окружающей среды — это всего лишь предвестники грядущей экологической катастрофы. До конца столетия, если, конечно, мы сами себя сначала не уничтожим, и даже если уничтожим, мы, по всей видимости, вобьем последний гвоздь в крышку гроба Матушки Земли. Если бы люди занимались только тем, что сами себя истребляли и изгоняли из биосферы, это еще ладно, мы получили бы то, что заслужили, как прочие отвратительные виды до нас. Но в руках рационально мыслящей обезьяны жизнь на Земле, в ее морях, точно так же подвергнется массовому истреблению под воздействием наноинженерного вируса или генетического вмешательства. Сначала катастрофа прокатится по основным видам, а потом одна за другой рухнут все экосистемы. Все многоклеточные организмы могут исчезнуть, при том, что одноклеточные будут вынуждены встать к чертежным доскам и примутся заново изобретать то, что человечество в итоге так жестоко саботировало. Если вы называете крайностями это, профессор Степлтон, то я с вами согласен. И если вы упрекаете в крайностях меня, что ж, пусть будет так. Человек — это экстремальная биологическая угроза. И ради жизни на планете я готов гостеприимно встретить любого достойного противника. Послышались жидкие аплодисменты. «Слушайте, я такой же энвайроменталист, как любой другой, лишь бы этот любой другой был не вы, Тэтчер. Но вам не кажется, что вы уж слишком сильно впадаете в безнадежность?» Степлтон вопросительно выгнул дугой одну бровь. Тэтчер перевел взгляд на зеленый контейнер «Тапервер» с ланчем Степлтона. «Скажите, пожалуйста, что вы сейчас едите, профессор Степлтон?» Степлтон прожевал еду и промокнул губы салфеткой. «Телячьи мозги с яичницей. Я попробовал это блюдо в Париже, когда служил в армии. Моя жена иногда готовит мне это лакомство». Он подцепил вилкой очередной кусочек. «Понятно. Я на пресвитерианской диете». Тэтчер покачал головой. «И вы подсели на одну из этих квакерских диет?» «Слушайте, я сбросил 12 фунтов. Вам бы тоже не помешало». Степлтон с явным удовольствием прожевал еще кусочек. «Стало быть, вы в данный момент поедаете коровьи мозги. Если точнее, мозги теленка с манговым соусом», — ответил Степлтон с набитым ртом. «Наверняка вы слышали о коровьем бешенстве, доктор». Степлтон сглотнул и одарил Тэтчера убийственным взглядом. «Допустим, вы правы, Тэтчер. Через 20 лет, а именно таков средний срок развития болезни Крейцфельда-Якоба, мы с вами оба в любом случае окажемся в доме для престарелых», — сказал Степлтон. «Но я-то, по крайней мере, от души посмеюсь». Он подмигнул и подцепил вилкой кусочек мозгов. Некоторые зрители скривились и заворчали. «Профессор Степлтон», — чопорно изрек Тэтчер, — «вы живая иллюстрация к главному тезису моей книги. По какому, извините, естественному сценарию мозги одомашенного, напичканного гормонами и откормленного сосисками генетически модифицированного теленка стало частью диеты для вас, гомо сапиенс, организм которого эволюционирует уже 5 миллионов лет. Степлтон покачал головой. Прелесть человеческого разума, Тэтчер, состоит в том, что мы не обязаны поступать так или иначе. Люди могут и не совершать всего того, что вы пророчите. Вы о такой вероятности не задумывались? Тэтчер уставился в пространство. Он вдруг вспомнил о том, как улыбался его сын, бежавший к скользящей стеклянной двери к бассейну. Он вспомнил, как толстое стекло давило на его ступню, когда он приоткрыл ее ногой. «Это случится, потому что это может случиться, профессор. Это всего лишь дело времени. Вероятность проявляет себя точно так же, как японская игра «Пачинко». Она всегда заканчивается тем, что шарик попадает в одну из лунок. Если бы речь шла только об одном из нас или о нескольких индивидуумах, тогда человеческие добродетели могли бы сыграть свою роль. Но нас миллиарды. Накопительный эффект нашей пресловутой «свободной воли» с течением времени делает ее неотличимой от инстинкта или предназначения. А поскольку наделенные свободной волей способны на все, они со временем совершат все, какими бы разрушительными не были бы их деяния. Боюсь, мой оптимистичный вывод таков: только упреждающий удар, вследствие которого разумная жизнь будет истреблена, сможет спасти биосферу, которую некогда укораздило подцепить вирус этой самой разумной жизни.